Глава вторая, в которой на Катю все обижаются. Домой Катя, как и обещал маме Катипап, вернулась в 20:00 вечера. Ведьмак проводил ее до трассы, остановил первый же автомобиль, и хоть водителю, как позже выяснилось, нужно было вовсе не в Красоткино, он довез Катю до самого подъезда без каких-либо возражений и даже не взял с нее денег. Вернее, не Катю, а Кать. Всю дорогу наша Катя прислушивалась к себе, пытаясь ощутить в своем сознании присутствие посторонней, но почему-то совсем ничего не чувствовала. Она по-прежнему была сама собой. «Может, они просто надо мной пошутили?» — подумала Катя, но внезапно в ответ на свои мысли очень знакомо гыгыкнула. Внутренне похолодев, она попыталась это списать на подхваченную от ведьмочки дурную привычку. Все сомнения развеялись, когда она зашла в родную квартиру. «Ну как?» — вышла в прихожую мама. «Ништяк!» — сходу, в рифму, ответила Катя и снова гыгыкнула. Мамины глаза округлились. Она уже открыла рот, собираясь что-то сказать дочери, но та поспешно юркнула в свою комнату. «Ты что делаешь?» — мысленно зашипела она, обращаясь вглубь своего сознания. И, наконец-то, получила ответ. «А что я делаю?» — огрызнулась ведьмочка. Она спросила, я ответила. «Но это же моя мама. Ей нельзя так отвечать». «Да? А если бы это была моя мама, так отвечать было бы можно?» «Конечно, нет. Вообще никому так нельзя отвечать». «Ой-ой-ой, и ты ни разу так никому не отвечала?» «Ну, — призадумалась Катя, — может, отвечала подружкам. Но ведь это совсем другое». «Какое другое? Твои подружки такие никчемные, что с ними можно не церемониться?» «Да как ты смеешь? Мои подружки хорошие девочки. А может, твоя мама плохая?» «Да ты что?» — задохнулась от возмущения Катя. «Не смей так говорить о моей маме». «Тогда я что-то не врубаюсь», — гыгыкнула новая Катина ипостась. «Одним хорошим людям можно вкручивать всякие там словечки, другим нельзя. И как же мне отличить одних от других?» Катя снова задумалась. Раньше ей и в голову не приходило, почему она ведет себя или разговаривает с одними людьми так, а с другими иначе. Все происходило как-то само собой. Но как объяснить это ведьме? «А никак не объясняй», — гыгыкнула та, и Катя с ужасом поняла, что любые ее мысли открыты теперь для второй обитательницы ее тела. «Ты просто делай как нужно, а я буду смотреть, слушать и учиться». «Если ты не будешь лезть вперед меня, как сейчас с мамой». «Ну, это уж как получится. Это ведь теперь такое же мое тело, как и твое». «Тогда ты ничему не научишься», — мысленно чертыхаясь, мысленно же завопила Катя. «Ну, почему же? Вот я только что выучила парочку новых занимательных выражений». Уже не гыгыкнула, а прямо-таки заржала ведьмочка. «Погоди», — застыла вдруг Катя. «А почему ты мои мысли можешь подслушивать, а я твои нет?» «Ты тоже можешь», — услышала она в ответ. «Не хочешь просто?» «Как это не хочу?» «Хочу». «Нет, не хочешь. Просто ты считаешь себя лучше, чем я. Круче. А стоит ли париться, чтобы услышать какую-то там невоспитанную тупицу?» «Я так не думаю», — вспыхнула Катя. «Да? Повторить твои мысли дословно?» «Не надо». Катя почувствовала, что краснеет еще сильней. «Помолчи немножко, ладно? Я постараюсь услышать, о чем ты думаешь». И она постаралась. Восстановила в памяти облик своей половинки, вспомнила выражение ее глаз и ясно ощутила вдруг, как ее сердце сжало необъяснимой тоской. «Ты так скучаешь о папе?» — осторожно спросила она. «Чего о нем скучать?» — буркнула в ответ ведьмочка. «Ну, немножко, если». «Постой!» — догадалась, а может, прочла она что-то в мыслях своей собеседницы. «А где твоя мама?» «Не твое дело». «Нет, мое!» — топнула Катя. «Теперь и мое тоже!» «Ладно». Неожиданно легко сдалась вторая половинка. Катя почувствовала, что той очень-очень хочется с кем-нибудь поделиться, выговориться. «Понимаешь, моя мама очень сильная ведьма. На самом деле сильная, высшая. А у ведьм бывают такие собрания, слеты. Они называются шабашем. Может, слышала?» «Раз в год устраивается всемирный шабаш. Чаще всего он проходит в Германии, потому что там живут самые классные в мире ведьмы. Я тоже летала туда несколько раз, за компанию с родителями. Вернее, сначала с родителями, а потом уже только с папой. Короче говоря, немецкие ведьмы переманили к себе маму. Я понимаю, ей там и на самом деле лучше. Там она может стать еще круче. Да и уже стала. Но как она могла бросить тебя? Она же меня не на помойку выбросила, фыркнула ведьмочка. Не одну в сыром склепе замуровала. Я же с папой осталась. А мама ведь знает, какой он у нас. Катя почувствовала вдруг приятную теплоту и поняла, как сильно любит Кати папа и ее сестренка. У нее даже защипало в носу. «В общем, я ее не осуждаю», — подвела итог своей исповеди ведьмочка. «Тем более мама обещала, что когда я вырасту, она заберет меня к себе и сделает из меня самую крутую в мире ведьму». «Бедная девочка», — невольно подумалась Катя. «Я не девочка, я ведьма», — огрызнулась ее ментальная проекция. «И не надо меня жалеть». Катя принялась было извиняться, но почувствовала вдруг себя так, как ощущала раньше, обычной девочкой, безо всяких добавок. И почему-то ей стало вдруг неожиданно грустно, одиноко и даже страшно, что ведьмочка ушла навсегда. Однако, прислушавшись к себе получше, она словно услышала где-то глубоко-глубоко в душе тихие всхлипывания и ощутила незнакомую боль, словно душа была реальным жизненным органом и тоже могла болеть. Запиликал мобильник. Катя неохотно потянулась за телефоном, но, увидев на дисплее фотку своей лучшей подруги Иры, по-настоящему обрадовалась. С Иркой можно было чуть-чуть отвести душу, та была очень жизнерадостной и славной. Но, похоже, сегодня все решило пойти наперекосяк. Вместо обычного веселого Иркиного «приветики» Катя услышала сердитое: «Ну, и куда ты пропала?» «Я?» — прикусила губу Катя. Она принялась лихорадочно соображать, сказать Ире правду или опять в который уже раз за сегодня соврать. Правду говорить было боязно, да и не хотела сделать это по телефону. А если соврать, то что? Музей с подругой вряд ли прокатит. Но Ирка не дала ей поразмыслить. «Конечно, ты!» — фыркнула подруга. «Не я же! Я вот она!» «Я тоже вот она!» — пробормотала Катя. «А где была? Я тебе на мобильный днем звонила. Телефон вне зоны действия сети. Позвонила на домашний, мне твоя мама ерунду какую-то сказала. Про музей. Еще удивилась, почему я не там. Пришлось выкручиваться, сказать, что я приболела. Ты понимаешь, мне пришлось врать твоей маме, чтобы прикрыть твое вранье. И когда ты научилась врать? Да еще собственной матери. Я тебя не узнаю, Катюха. А ну-ка, выкладывай, что случилось и где ты была?» «В лесу», — выдавила ошарашенная Катя. Она-то надеялась, что мама не станет звонить одноклассникам, но совсем не подумала, что сами одноклассники могут позвонить к ней домой. Молодчина, конечно, Ирка, что выкрутилась. Не подвела ее. Но что теперь делать с самой Иркой? Неужели придется сознаться? А как на это посмотрит другая Катя? Но другая Катя по-прежнему молчала, словно ее и не было. Зато не собиралась молчать Ира. «В каком еще лесу?» — возмутилась подружка. «Что ты мне мозги пудришь?» «На твои мозги пудры немного уходит, не жалко», — гыгыкнула в ответ Катя. То есть не сама она, конечно, а ее вторая ипостась. И снова наглухо закрылась. «Что?» — задохнулась Ирина. «Что ты сказала?» «Да ты! Да я с тобой после этого...» В трубке запищали гудки отбоя. Обескураженная Катя села на кровать и сжала руками голову. «Что же это такое? И как ей теперь дальше жить с этим? Вернее, с этой?» «С этой...» Открылась дверь. «Иди ужинать», — бросила мама, и дверь снова захлопнулась. «Ну вот», — подумала Катя, — «мама тоже обиделась. Совсем я одна осталась». И вовсе не собираясь этого делать, Катя внезапно расплакалась.